Глава 9. Переговоры. Разобравшись с паспортом и получив новый на немецкую фамилию, Люба уволилась и приехала ко мне. Специально для нее я снял неподалеку от посольства квартиру, где мы с ней и зажили. На работу ее здесь не брали, потому как не было московской прописки. Можно было, конечно, устроить ее куда-нибудь по блату, но лишнее внимание нам сейчас привлекать ни к чему. Поэтому она просто нигде не работала, занималась немецким с репетитором и попутно подтягивала английский, ведь я-то уже знал, что вскоре Европа объединится, выбрав в качестве единого языка именно английский. Да и вообще, чем больше знаешь языков, тем шире у тебя возможностей. Впрочем, это прописные истины, которые и так все знают. А еще я надеялся, что Люба забеременеет и на какое-то время станет совсем не до меня и моих дел. Для начала Люба, сейчас уже Луиза Генриховна Эйлер, отнесла в немецкое посольство заявление и документы, подтверждающие, что ее мать и отец были поволжскими немцами, их состряпали на коленке в городе Маркс за небольшую мзду, переделав бумаги, купленные на сеном. Ничего особо сложного в том не было, старые бланки, старая печать, заинтересованный материальный исполнитель, затем Люба там же сдала тест на знание языка. А так как на ПМЖ она ехала не в Израиль, то все прошло просто отлично. И вообще, она же врач. Не какой-нибудь там терапевт, а высококвалифицированный специалист с опытом военной хирургии. Документы, подтверждающие это, были оформлены еще военкоматом и той воинской частью, к которой она была приписана. Такие нужны всегда и во всех странах, особенно в Африке. Германия уже объединилась, и параллельно с евреями туда потянулись немцы. Правда, пока еще тонкой струйкой. Ничего, до 2000 года они перейдут туда чуть ли не все, убегая в первую очередь из дружелюбного Казахстана. В гражданстве Любе, то бишь Луизе, не отказали и на учет поставили. Осталось окончательное согласование и здравствуй, Германия. Небольшое посольство Эфиопии в Берлине располагалось по адресу Бутштрассе 20А. После объединения Германии в 1990 году оно стало уже основным и единственным. Туда я и перевел Любу, устроив на работу в качестве переводчика и секретаря. Она, разумеется, сопротивлялась и ни в какую не хотела ехать без меня, но я был непреклонен. Крайним моим аргументом стала ее беременность. Да, Люба все-таки забеременела. Довольно быстро растущий живот окончательно убедил ее в том, что не стоит со мной спорить. К тому же она уже получила визу и вид на жительство, и переехав, могла стать гражданкой Германии в форме Фатерландия, соответствующие документы. Плачь не плачь, мой милый военврач, а ехать придется. Тем более тут события набирали такие обороты, что она просто мешала мне бороться за власть и заниматься всякими гадостями. Как это не цинично говорить и осознавать, но дела обстояли именно так. О наличии у меня жены никто не должен знать, а о будущем ребенке так тем более. Как говорится, кто не делает выводов из собственных ошибок, тот... Весьма недалекий человек, короче. Я поехал вместе с ней, чтобы устроить все и помочь, а заодно и наработать кое-какие связи. Кроме Германии, я планировал посетить Чехословакию, как чехов, так и словаков, у которых скопилось просто море оружия, хоть и старого. Но это чуть позже, наверное. Нужно правильно воспользоваться так удачно подвернувшимся случаем. Как и тем, что в ближайшее время советская армия бросит часть уверенного ее вооружения, предпочитая набивать эшелоны, идущие в сторону Родины, шматьем и мебелью. И бесхозное бывшее военное имущество пойдет с молотка буквально за бесценок, распродаваясь победившей ФРГ. Вот только где взять столько денег? Будем думать. Благодаря наладившимся связям с генералами из Центрального аппарата Министерства обороны, я уже знал, к кому обратиться, как и знал, что именно и как делать. Даже с особистами познакомился, ведь старался я, собственно, ради Эфиопии. Однако главным переговорщиком выступал даже не я, а первый секретарь посольства, пусть учится. Перед каждыми переговорами мы с ним вместе разрабатывали стратегию поведения, проговаривая все возможные вопросы и ответы. Получалось более-менее. В любом тупике, в который его вдруг загоняли собеседники, он делал паузу. Взяв ее якобы на обдумывание информации, он разговаривал со мной на амхарском или тиграе, который я тоже знал. Понять нас было невозможно, хотя и пытались. Параллельно с официальными переговорами я наложил контакты с военной администрацией ограниченного контингента. Все уже чувствовали накрывавшие их задницу и не собирались уезжать из Германии с пустыми руками. Каждый хотел привезти себе немного импортного счастья, настоящего и незамутненного. Сложно их винить в этом. Я же не на другой планете вырос, читал, как выводили войска практически в голое поле. Квартир для военнослужащих построили от силы процентов на 20 офицерского состава. Сколько трагедий тогда произошло, сколько семей распалось, а сколько офицеров и прапорщиков покончили жизнь самоубийством, так и не найдя свою стезю в новых реалиях. А организаторы всего этого оказались уважаемыми предателями и почитаемыми на Западе людьми. Но у меня есть деньги, у них есть оружие, так что вперед и с песней. Палящее солнце и море песка, удары там-тамов, свист пуль у виска, сквозь грохот разрывов снарядов, сквозь вой, идем через взрывы за мамбой мы в бой. Упорно к победе отряд наш идет, ведь свет за собой нас мамба ведет. Мы сильные духом, хоть кожей черны, и служим мы духом, что в гневе страшны. Но поздно бояться, и мы за тобой, великий наш вождь, отправляемся в бой. Но для правильного проведения этой операции мне необходимо официальное прикрытие. А еще желательно заиметь какую-нибудь частную фирму международных аферистов и авантюристов, которые занялись бы непосредственно покупкой и транспортировкой оружия в Эритрею или куда я им скажу. У них при этом должны быть соответствующие связи, наработанный трафик и соответствующие технические возможности. Определенный слух я везде, где мог, уже пустил, теперь ждал, что из этого выйдет. Может, моим предложением и мафия какая заинтересуется, тоже вариант. Вскоре в Берлин в качестве представителя покупателя вооружений прилетел министр обороны Эфиопии, которого звали Карспас Афрон. Переговоры от имени Германии вел человек из правительства Гельмута Коля. Первый секретарь посольства Эфиопии выполнял функции помощника министра, а я переводчика. Да-да, полезный бонус у человека, что уже знает 3-4 языка, изучить еще и новый, пусть и с помощью эликсиров и учителей. «Товарищ Грамм, нам очень нужно это оружие, мы готовы забрать даже старые», — переделали слова министра обороны Эфиопии. Вас уже достаточно снабдило оружием управления внешних отношений ГДР, курируемое в Штази во времена Менгисту Мариама, даже в ущерб себе. Сейчас эта страна прекратила свое существование. Мы стали единой Германией, поэтому не можем вам ничем помочь. Только за деньги, господа, отныне исключительно за деньги. Мы это понимаем и готовы покрыть вам всю стоимость вооружения поставками фруктов, кофе и лекарств. Фрукты – это, конечно, очень хорошо. Но что вы предлагаете нам с ними делать? Всем составу Министерства обороны встать за прилавки и начать их продавать, чтобы покрыть ваш долг? – хохотнул Грамм. Или давать их на завтрак, обед и ужин солдатам и офицерам Бундесвера? Мой вам совет – реализуйте ваши фрукты и заплатите нам деньги. У нас больше нет единой государственной экономики, когда за вооружение можно было расплатиться бананами. Да и своих поставщиков хватает. Вы же по-прежнему ассоциируете нас с ГДР. Однако это не так. Кофе уже лучше, но опять же, что нам с ним делать? А вот насчет лекарств? У нас разработаны омолаживающие эликсиры и много чего еще. Наши препараты продаются через одну уже достаточно известную фирму в Кувейте. Вам стоит ознакомиться с ее каталогом и отзывами. Вот их рекламная листовка, полюбопытствуйте. По поводу омолаживающих эликсиров вам надо обратиться в Голливуд или парижские дома моды, снова улыбнулся Грамм. А вот предложение по лекарствам можно обсудить. Правда, я не очень компетентен в этом вопросе. Необходимо мнение специалисту из Министерства здравоохранения. Если они их заинтересуют, то, возможно, лекарства у вас приобретут. Листовка любопытная, но какое отношение это все имеет к оружию? Как мы соотнесем стоимость лекарств и пулеметов? Вы ведь не думаете, что мы продадим вам оружие по цене металлолома? Совет тот же. Продайте лекарства и купите на эти деньги оружие. Вы же понимаете, что обычный товарообмен, или, как сейчас принято говорить, бартер, не может использоваться при продаже оружия. Надеюсь, если вам удастся заинтересовать своими лекарствами Министерство здравоохранения, часть суммы по сделке вы оплатите живыми деньгами, а не микстурами. Несколько ехидная улыбочка так и не покидала лица Грамма. Впрочем, длилось это недолго. Бросив мимолетный взгляд на эфиопского переводчика, Грамм вдруг четко прочел по его физиономии. Хорошо смеется тот, кто смеется последним, и быстро осекся. Выражение лица этого эфиопа даже заинтриговало Грамма. Афрон, хоть и был новичком на подобных переговорах, так сказать, высшего уровня, все же поморщился от такой тирады. Да, тут никто не собирался убирать выражение. Чай моим не Европа. Да, долларами. Доставку мы обсудим отдельно. Тогда чисто гипотетически мы можем перейти к более предметному обсуждению. Мы готовы. а также готова провести дополнительные переговоры с вашим министром здравоохранения». «Я вас понял», — уже серьезным тоном проговорил Грамм. «Что ж, на какие объемы вы рассчитываете, господа?» «Мы заберем все, что способно ездить и стрелять. Особенно нужны грузовики и бронетранспортеры. И еще хотели бы сделать заказ на технику повышенной проходимости, переделанную из чего угодно, лишь бы могла хорошо ездить по бездорожью и имела небольшой кузов». «Хм, интересное предложение, весьма необычное». «Страна у нас такая необычная. И у нас остались наработки сотрудников Штази, которые когда-то вместе с советскими органами создавали эфиопскую контрразведку. Так что да, мы интересные». «Нам в руки тоже попали некоторые документы того времени, описывающие несколько специфических методов работы самого черного диктатора. Все эти документы должны быть обнародованы как доказательство преступной деятельности бывшего лидера Эфиопии, и, возможно, не только его, но всему свое время. Хотя мы уже сейчас не откажемся, если вы предоставите нам лишнее тому подтверждение». «Это вне пределов моей компетенции», — проговорил Афрон. «Я приехал за оружием». «А кто убил Менгисту Мариама, вы дознались?» — проявил вдруг любопытство немец. «Насколько мне известно, это дело рук какого-то мстителя, который затем исчез в огне междоусобицы. Случайность, которая принесла в страну гражданскую войну и много горя. Очень многие тогда погибли. Однако мы постоянно отклоняемся от темы, уважаемый герр Грамм». «Да, я согласен с вами. Гражданская война — это очень плохо. Хорошо, у нас до этого не дошло, и сейчас мы наконец-то объединились. Жаль, что это произошло так поздно. Но лучше поздно, чем никогда. Германия снова едина». «Да, мистер Горби изрядно помог вам в этом вопросе вместе со своим другом и главой МИДа Хером Шеварднадзе». «Простите, с кем?» «Я оговорился. Плохо знаю немецкий. Конечно же, Хером, простите еще раз, Хером Шеварднадзе». «Хм, бывает. Ну, хорошо. Предварительно я могу сказать вам «да», но обсудить ваше предложение и потребности более предметно предлагаю через 3 дня. Как раз к этому времени мы согласуем на межправительственной комиссии, занимающейся утилизацией тяжелого ГДРовского прошлого, стоимость оставшегося вооружения и интересующей вас техники. Мы не собираемся ни с кем воевать, и столько оружия, тем более старого, нам просто ни к чему. И рекомендую вам незамедлительно подать заявку в наше Министерство здравоохранения на продажу ваших лекарственных средств». «Хорошо. Что касается оплаты, мы готовы заплатить $1 000 000 или эквивалент их в марках сразу и перевести еще 2 таких же транша в течение месяца. Остальное хотели бы оформить кредит и выплатить чуть позже. И прошу вас учесть, вы подаете нам очень старые и никому разве что кроме Африки ненужные вооружения. Африка – ужасающе бедный континент. Я прошу сделать на этом акцент в ваших межправительственных дискуссиях». «Хорошо. Я постараюсь пойти вам навстречу». На этом сам ход встречи подошел к логическому завершению, и, пожав друг другу руки, переговорщики разошлись. Грамм вышел с этой встречи несколько удивленный. Он как-то не ожидал, что эфиопы будут столь настойчивы и столь последовательны. Совсем не ожидал. Дело стоило больших денег, и упускать их было никак нельзя. Его страна выиграла. Очевидно, что все оставшееся на территории уже ФРГ вооружение Горбачев здесь и бросит. $1 000 000 не такая уж большая сумма, но предложение интересное. Более или менее пригодную технику русские вывезли. Дорогое вооружение, атомные ракеты и ракеты большой дальности тоже забрали почти сразу. А вот остальная его часть, так, наверное, здесь и останется. Правда, поляки поначалу заломили просто баснословную цену за железнодорожный транзит воинских эшелонов с оружием через их страну. Поэтому русским приходилось перевозить большую часть морем, а это и долго, и дорого. Однозначно стоит на этом заработать. Обслуживать и содержать оставшуюся технику в нынешних условиях не было никакого смысла. Проще избавиться. А деньги сейчас Германии нужны, поэтому стоит отреагировать на подобные предложения. После переговоров Грамм приехал на закрытое заседание правительства, проводимое в усеченном составе, где и озвучил предложение эфиопов. Тема показалась всем интересной, поскольку снимала сразу 2 проблемы. Куда деть ненужные морально устаревшие военные имущества? И как утилизировать то, что невозможно продать или даже отдать бесплатно. Идя навстречу эфиопам, правительство решало сразу кучу проблем. «Ну что же, герр Грамм, вы отлично справились с переговорами. Надеюсь, вы не взяли на себя ответственность и не озвучили им сумм?» — спросил Гельмут Коль. «У меня не имелось на то должных полномочий, герр канцлер. Мы лишь согласовали общие вопросы, и мне показалось, с ними вполне можно иметь дело». Вы же знаете, предложение о продаже оружия поступает нам и от других африканских, и не только африканских стран. И все они хотят либо купить его в кредит, либо получить чуть ли не в подарок. Германия, конечно, богатая страна, но не стоит забывать, кто не уважает пенника, не стоит и талера. Пусть благотворительностью занимаются русские, впрочем, похоже, они ею уже отзанимались. Но это их проблемы, а не наши. Нам нужно как можно рачительнее распорядиться тем имуществом, что мы получили в наследство от ГДР. Так сколько нам досталось имущества, министр обороны? Герхард Штолтенберг, услышав вопрос, тут же уткнулся в бумаги. Он на 100% не знал точно, о чем пойдет речь на заседании, поэтому не располагал всей полнотой информации, в чем и признался. Герр канцлер, я пока не представляю себе точное количество техники и стрелкового оружия, которое скопилось у нас на складах. И мне необходимо понять, что именно требуется нашим клиентам и какого качества. Точно я знаю только одно – все наши военные склады переполнены. А советская армия, уходя, готовится много, если не просто бросить, то передать нам в качестве компенсации за помощь в их транспортировке. Хоть мы и обязались это сделать абсолютно бесплатно. Это весьма бесхозяйственно, но это на самом деле так. Понятно. Герр Горби наш друг. Мы с ним даже охотились вместе и выпили немало ягодного шнапса. Как он может не идти нам навстречу? Мы сэкономим еще на многом, уж поверьте мне. И это не бесхозяйственность, это доброжелательство. Вам, Герхард, действительно нужно разобраться с имеющимся на балансе имуществом. Соберите самые полные сведения о наличии всего оружия и бронетехники. Кстати, что именно эфиопы хотят у нас приобрести, Герграм? Готовы забрать все стрелковое оружие и боеприпасы к нему. Еще речь шла о грузовиках, минометах и орудиях небольшого калибра. Причем их министр обороны сказал, что выкупит все горные пушки, какие есть у нас в наличии, и бронетранспортеры, но желательно старые модели с открытым верхом. Думаю, как раз таких у нас много не наберется. А что насчет танков? Танки им не нужны, по их словам, слишком дорого. Зато есть потребность в вертолетах. Но, насколько я понял, они их даже по остаточной стоимости не потянут. А вот противотанковое оружие и реактивные системы готовы забрать все. Понятно, кивнул канцлер. Продумайте этот вопрос хорошенько и найдите оптимальное для нас решение. Мы можем дать им скидку, все равно ведь большую часть техники придется утилизировать. Поэтому нужно постараться продать все, что возможно. Когда у вас следующий этап переговоров? Через 3 дня. И они еще предложили омолаживающие эликсиры. «Хорошо», — отмахнулся канцлер, не придав значения полученной информации. «Встречаемся в том же составе послезавтра. Хотя нет, мне нужны вы, Грам, и вы, Герхард. Но и министр экономического сотрудничества и развития. Этого будет достаточно». Через 2 дня оговоренные люди вновь собрались в кабинете канцлера, готовые обсудить данный вопрос уже предметно. Столтенберг принес с собой толстую папку, набитую таблицами, справками и другими документами. Он хорошо подготовился. Вернее, хорошо подготовились его подчиненные. Разговор предстоял конкретный, поэтому явился он на заседание во всеоружии. Грам, Штолтенберг, Коль и Аксбург – вот и все, кто присутствовал на этом заседании. «Ну как, Генрих, надеюсь, в этот раз вы хорошо подготовились?» «Да, герр канцлер. Докладывайте». Штолтенберг раскрыл папку и стал отчитываться, какого вооружения и сколько у них хранится на складах, сколько исправной и неисправной техники, что и в каком количестве предстоит утилизировать или модернизировать. Сообщил он и о том, что можно продать по бросовым ценам, сколько отдать так, лишь бы отдать, ну и так далее. Устав от всех этих отчетов и цифр, канцлер прервал докладчика. «Генрих, давайте уж без фанатизма. Они просили открытые бронетранспортеры. Сколько их у нас и что за тип?» «Да, герр канцлер, это БТР-151, БТР-152В, БТР-152В1». БТР-152А со спаренной пулеметной установкой калибра 14,5 мм. На сегодняшний момент их у нас имеются. Столтенберг на какое-то время замолчал, роясь в своей папке, и, наконец, выудил нужную бумагу, продолжил. Так, их у нас имеется 749 бронетранспортеров БТР-152В1, и еще есть модификации. 14 БТР-152К и 49 бронетранспортеров БТР-152К в санитарно-эвакуационном варианте. Угу, много. Они нужны нам? Нет, герр канцлер, это все старье. Еще 5 лет, и они окончательно устареют, но тогда их придется уже утилизировать. Ясно, продаем всем. Есть еще подобные раритеты? С открытым верхом есть БТР-40П. Сколько их? 1580 штук. Из них 17 носителей Г1 Тур-3М5 «Шмель», 87 носителей и Тур-9М14 «Малютка». Есть также разведывательные машины БТР-40П2, командно-штабные машины БТР-40П2К, машины радиосвязи БТР-П2УМ, машины радиохимической разведки БТР-40П2Х, БТР-40 вариантах машин ПВО и носителей ПТУР различного типа. 5 бронетранспортеров БТР-40П2 прошли модернизацию, вариант БТР-40П2М/F. В 1987 году 2 бронетранспортера БТР-40П2УМ конвертированы в пусковые установки осветительных ракет FLG-500. Они нам нужны? Возможно, но вряд ли. Хорошо, продаем и эти. Эфиопия явно обнищает, получив больше 2000 бронетранспортеров. Новые модификации тоже продавать? Деловито переспросил Столтенберг. Нет, это будет слишком жирно для наших черных друзей. Что у нас по танкам? Осталось 198 штук, Т-54, 1500 Т-55, есть и Т-72, но немного. 1500 танков. Это очень много, и в то же время они нам не нужны в таком количестве. Т-72 продавать не будем, а вот остальные, Грамм, купят их у нас эфиопы. Все нет, на секунду задумавшись, ответил тот, но 200 штук, думаю, они осилят. Хотя речи о них не шло, этот момент необходимо уточнить. Кстати, а какой валютой они предполагают расплатиться? Американскими долларами. Порядок цен уже ясен? Да, я согласовал их с министром экономики. Озвучьте, пожалуйста. Стоимость одного БТР-152 в зависимости от комплектации составит 10-15 тысяч. БТР-40П примерно 8-10. Танк Т-55 около 100 тысяч. Т-54 80 тысяч. На стрелковое оружие, миномет и орудие тоже составлен соответствующий прескурант. Разумеется, по оптовым ценам и с учетом износа ствола, плюс боеприпасы. Грамм. Сколько они сказали, смогут дать сразу? В течение месяца 3 миллиона. Так, убираем 1 миллион на стрелковое оружие, минометы, боеприпасы и орудия. Остается всего 2. Нам нужно учитывать тот факт, герр канцлер вставил свое слово министр экономики Аксберг, что если они купят все оптом, то мы обязаны будем уменьшить цену. У меня не создалось впечатление, будто эти эфиопы дураки. Если цены их не устроят, они развернутся и уедут. Тогда давайте посчитаем, Аксберг. 700 БТР по 10 тысяч. 7 миллионов с учетом скидки. 1040П, пусть по 5 тысяч. Это еще 5 миллионов. Если продать им все остатки Т-54 в количестве 200 штук, пусть по 50 тысяч. Это еще 10 миллионов. Плюс боеприпасы. Причем боеприпасы мы можем отдать им бесплатно. Лишь бы забрали и увезли. Конечно, при условии, если они смогут купить все остальное. Министр экономики Аксберг скрупулезно записывал все на служебный лист, слушая канцлера и параллельно проверяя его расчеты. Итого 22 миллиона долларов, а у них остается всего лишь 2. Кроме БТРов, они хотят купить еще грузовики и спецмашины, это дополнительно пара миллионов. Как поступим, герр-министры? Можно дать кредит. Они не возьмут танки, не возьмут такое количество техники за эти суммы. Может быть, они и идиоты, но не до такой же степени. А еще они говорили про некие лекарства, которыми могут расплатиться, сказал Грамм. Зачем нам их лекарства, хмыкнул Коль. Да и какие лекарства они могут создать в своей захудалой Эфиопии? Вот такие. Грамм тоже не сидел сложа руки. Проявил излишнюю веселость и беспечность при общении с эфиопами, он решил проверить поступившие от них странные предложения об обмене оружия на лекарства. И сейчас, достоя из своего портфеля аккуратно сложенную газету «Берлинер Цайтунг», располагал некой информацией. На титульном листе таблоида крупными буквами готического шрифта красовалась надпись «Найдено лекарство от СПИДа». Ниже располагалась довольно обширная заметка, написанная уже обычным типографским шрифтом. Сегодня наш корреспондент Фридрих Ахтунг узнал новые данные о последних исследованиях нового лекарства, производимого фармацевтической фирмой «Жизнь», находящейся в Кувейте. Эти исследования подтвердили уже давно ходившие слухи об изобретении препарата, способного купировать симптомы, а впоследствии полностью прекращать развитие СПИДа и наличие так называемого вируса иммунодефицита человека. Нет, сильно радоваться пока еще рано. Однако пораженные страшным вирусом люди уже не умирают, а продолжают жить. У них появилась надежда. известный во всем мире солист группы Queen Фредди Меркьюри, заявил буквально следующее. «Ради спасения людских жизней я готов создать фонд поддержки для доработки и создания лекарства более улучшенной версии». В подтверждение своих слов он вложил этот фонд первый миллион долларов. На его призыв откликнулись по всему миру. Смертельно больные люди, их родственники, друзья и просто неравнодушные граждане стали присылать деньги в надежде излечить мир от поразившего его страшного недуга. В их числе оказались известные артисты, музыканты, режиссеры и коммерсанты. Каждый из них захотел стать меценатом. На сегодняшний день фирма «Жизнь» подтвердила тот факт, что она планирует вплотную заняться исследованиями и разработкой нового, столь востребованного во всем мире лекарства. А сейчас ускоренными темпами выпустила более слабую версию препарата, которая поможет поддержать иммунитет заболевшего предположительно от нескольких месяцев до года. Это дает ей выигрыш во времени, чтобы успеть создать новые и более эффективные лекарства. О готовности сотрудничать с кувейтской компанией заявили многие ведущие фармацевтические компании, такие как наш Bayer, французский Sanofi, английская AstraZeneca и американский Pfizer. На очереди стоит разработка лекарства от рака. Мы на пороге перемен и фармакологического прорыва в будущее. Прочитав газету, хмыкнул канцлер и откинул ее на стол. А при чем тут Эфиопия? Это же кувейтская фирма. Да, герр канцлер, только я навел справки, кувейцы бессовестно врут. Они не являются ни производителями этого лекарства, ни его разработчиками. Его получают из Эфиопии. Максимум, что они способны сделать самостоятельно, это разбавить его или создать некое жалкое подобие оригинала. То же самое касается и всех остальных фармацевтических компаний, включая гиганты. Вот как? Это становится интересным. Тогда нам стоит обратиться к нашему министру здравоохранения и разработать проект постройки в Эритрее, именно в Эритрее, а не в Эфиопии, крупной лаборатории и соорудить там большую фармацевтическую фабрику. Обмен оружия на жизнь – это верное решение. Мы предоставим эфиопам беспроцентный кредит. Естественно, взамен разрешение постройки этих объектов и основание совместного производства с разделом прибыли 50/50. С этой целью можно даже часть оружия передать абсолютно бесплатно. Ведь там будет нужна сильная армия. Эритрея, пусть и в составе Эфиопии, всегда должна суметь защитить свои интересы. Выразили теперь свои эмоции и все остальные. Заманчиво высказал общее мнение Столтенберг. Еще как. Отреагировал на это Гельмут Коль. Слишком заманчиво, чтобы это могло оказаться правдой. И этим вопросом стоит заняться как можно скорее. Герр Аксберг, я попросил вас передать суть этой беседы министру здравоохранения и узнать его мнение по поводу перспективности подобного соглашения в будущем. Все же вопрос слишком серьезный, чтобы упускать его из вида и не поменять целую кучу ржавого военного железа на возможность полноценно жить заразившимся этой болезнью людям. Похоже, если эта сделка выгорит, она будет иметь все основания считаться сделкой века. Кроме того, когда наши американские друзья об этом узнают, они захотят войти с нами в пай. Отказать им в этом у нас нет возможности. Все же их военные базы находятся на нашей территории, а не наши на территории США, увы. Я думаю, такой исход событий весьма вероятен, весьма. Что же, тогда встречаюсь после второго этапа переговоров. Их прошу провести вас, герр Грамм, совместно с герром Столтенбергом. Можно подключиться к герру Аксбергу по касающимся его вопросам. Я надеюсь на вас, дорогие коллеги. Всегда готовы работать, герр канцлер, ответили все трое. Ну и хорошо, тогда к делу.